ряда с высоты естественного утеса. Сюда, на эту гору влезь. Она сначала мира здесь. Чти Пинда крайние отроги. Они незыблемы с тех дней, когда бежал по той дороге сраженье, проиграв Помпей. А эти призраки — труха, их сгонит пенье петуха, и кажущийся округ горный исчезнет в виде сказки вздорной. Мефистофель. Хвала тебе, скалы чело, ты густо дубом обросло, тебя обходит месяц краем, мрак чащ твоих непроницаем. Но вот другой какой-то свет мелькает за луною вслед, как, кстати, этой вспышкой малой гомункул мне дает сигналы. Откуда ты взялся, пузырь? Гомункул. Я облететь успел всю эту ширь. Мне в полном смысле хочется родиться, разбив свою стеклянную темницу. Но все, что я заметил до сих пор, меня не увлекает на простор. Двух мудрецов подслушал я беседу, шел о природе философский спор. Я все верчусь по свежему их следу, чтоб до конца дослушать разговор. Наверное, все известно им всесильным. Они укажут, может быть, пути, как поступить мне в деле щепетильном и полностью на свет произойти. Мефистофель. Нет, лучше верь себе лишь одному. Где призраки... Свой человек, философ, он покоряет глубиной вопросов. Он все громит, но после всех разносов заводит новых предрассудков тьму. Кто не сбивался, не придет к уму. И если ты не крохоборец жалкий, возникни сам, сложись своей смекалкой. Гомункул. Благой совет порой неоценим. Мефистофель. Счастливый путь. Потом поговорим. Расходятся.